Голова десятая. Пацан, не зарывайся. Тургулаев достал ПМ, дернул затворной рамой. Ты сейчас что, следствию препятствуешь? Скрываешь доказательства? Вам нельзя уезжать. Не повел я и брови, заглянул в глаза подполковнику. Это будет бессмысленно, вы только все просрете. Записные книжки, быстро, Летов! Зачем вам книжки? Чтобы что? Чтобы вы уехали хрен знает куда и проебали сделку с чеченами? Книжки! Тургулаев крикнул, на пистолет на меня не направил. Вы поедете в Новороссийск, зная только, когда будет поставка. Ни места, ни времени у вас нет. Как будете выяснять все это? Номер машины, записанный в блокноте, скорее всего, подделка. Нужен, чтобы они узнали автомобиль, да и только. А Новороссийск, город большой, это все равно, что искать иголку в стоге сена. Не дури мне башку, Летов. Ты на черта влез во все это. Да ты просто хочешь свести личные счеты с бандосами, которые перешли тебе дорогу. Я не позволю использовать свою группу в таких делах. Вы сами используете группу в личных целях. Добавив в голос стали, проговорил я. Разве нет? Разве это не так? Я служу в РОП. Это мой долг. Вы обозлились на поставщика, потому что погиб ваш сын. Вы так и не смирились, и теперь бежите, сломя голову, цепляетесь за любой призрачный шанс. Так у вас ничего не получится. Вы просто сольете всю операцию. Тургулаев гневно засопел, опустил взгляд. В его напряженной руке задрожал пистолет, ствол ПМ заходил ходуном. Так мы и замерли друг напротив друга. «Мы едем в Новороссийск, Летов», — твердо сказал он. «Я не позволю какому-то штатскому, да еще и мальчишке указывать, что мне делать. 28 число, я запомнил. Можешь этой книжкой хоть подтереться». Я поджал губы. Вот сейчас, в этот самый момент, я понял, что мне не сварить с Тургулаевым каши. Что рассчитывать на РОП под его командой глупо. Он ослеплен горем и не станет никого слушать. Придется разбираться с Мисуховскими самому. Молча достав обе записные книжки из карманов, я просто кинул их у ног подполковника. «Забери. Делай, что хочешь. Можешь даже подтереться. Там много чистых листов». Тургулаев медленно опустил взгляд на темные в ночи обложки книжек, лежащих у его ботинок. «Езжай. Я вызову подмогу, чтобы осмотреть место. Не переживай. Тебя тут не было, Летов. Я никогда тебя не видел и не желаю видеть». «Ты делаешь ошибку, подполковник». Покачал я головой. «Серьезную. Но я не стану никого ни в чем убеждать. Особенно, если меня не слушают. Бывай, Хизирович». Оставив Тургулаева за спиной, я взбежал на дорогу. Машина ехала вдали и слепила меня дальним светом. Пропустив ее, я перешел трассу, сел в Passat и уехал. В зеркале заднего вида я видел темную удаляющуюся фигуру Тургулаева, стоящую на обочине. Логопед взял с массивного деревянного стола предбанника свой Rolex и глянул время. «И пришли, падлы брехливые», — проговорил он хмуро. Горелый, что сидел рядом в одной простыне, отпил пиво из большой кружки, откинулся на спинку широкой деревянной лавки, протянувшейся вдоль стола. Сауна была дальше по коридору. Там же справа стоял небольшой бассейн с холодной водой, куда можно было окунуться после парной. Из-за закрытой двери бани слышались веселые крики, мат и громкое женское ржание. Это бригадиры мацали там распутных девок, которых недавно привели в сауну. «Уши нам залили, наплелись три короба, а сами кинуть решили». «Если поставщик обратился к нам, значит, это не просто так», — возразил логопеду Горелый. «Тут что-то другое. Сам понимаешь, дело опасное». «Херня, Горелый! Так дела не делаются. Дал слово, держи, хоть сдохни. На том все людское и держится. Эти двое не пришли навстречу, а это косяк жесткий. Их надо к ответу призвать». «Поссориться с поставщиком хочешь?» — холодным тоном спросил Горелый. «Если он все свои дела так ведет, то мутить с ним что-то себе дороже». Логопед привстал, потянулся за виноградинкой, которую тут же отправил себе в рот, неприятно зачавкал. «Надо подождать», — решил Горелый. «Да чего тут ждать? В жопу этого поставщика надо отправить. Вот что, хер с ним, с его оружием, раз он так кидает». «С пушками он никогда не кидал». «Брагин кидал», — повысил голос логопед. «И эти кинули. Раз он вокруг себя таких сук собирает, то он не поставщик, а дебил. Я не собираюсь вести дела с такими уродами». Горелый зыркнул на дверь бани, видневшуюся на том конце коридора. За ней все так же шумели, и, видимо, выходить никто даже не собирался. — Ты собираешься закрыть Хайло, логопед? — спокойно проговорил Горелый. — И делать то, что я тебе говорю. — Че? — удивился логопед. — Хуй во че. Я тебя пригрел под собственным крылом, как родного. Ты на все готовенькое пришел, пока мы с пацанами тут строили нашу организацию. Я тебя взял, потому что ты ровный пацан, и косяков за тобой нету. Потому что у тебя авторитет, но хайло развивать, когда не надо, я тебе не дам. Я тут рулю. Я решаю, что делать надо, я тебя кормлю. Ты жрешь, пьешь, трахаешь красивых телок только потому, что я тебе это позволяю. И не думай, что раз уж ты вверх ходишь, то будешь что-то решать, тем более один. — Грылый, ты чё, охуел? — встал и набычился логопед. — Ну давай, продолжай бычить, — Горелый ухмыльнулся. — Я гляну, что из твоей бычки получится. Логопед посмотрел на авторитета так злобно, что Горелому даже стало смешно. — Видать, охуел тут ты, братан. — Хары базарить. Жри шашлык, пока эти... — Горелый кивнул на дверь параной. — Пока эти не вышли и не услышали, как ты тут позоришься. Короче, не рыпайся. Логопед было хотел что-то сказать, но не решился, сел. Он понимал, что преданных лично ему людей в банде не так много. Кроме того, логопед привык и полюбил красиво жить, и расставаться с такой жизнью посреди разрухи ему как-то не совсем хотелось. Он робко покивал. «Ну, хоть не при пацанах», — подумал он, — «хоть наедине поговорили». «А шашлык все-таки козырный», — проговорил он, отправляя кусочек мяса в рот. Авторитеты принялись и дальше пить и есть, сделав вид, что этого разговора не было. «Останови-ка возле вон тех таксофонов», — проговорил Коростелев своему водителю. Молодой старший лейтенантик, крутивший руль полковничьей служебной машины ГАЗ-24, буркнул. «Есть». А потом срулил на обочину, втиснул громоздкое тело «Волги» в стояночный карман. «Да невестке забыл позвонить», — с доброй усмешкой пояснил полковник. «Я сегодня днем внуков веду в кино, а с утра в часть дернули». Лейтенант ничего не ответил, и Коростелев увидел в зеркале заднего вида его равнодушные глаза. Полковник выбрался из машины, надев фуражку, последовал к будке таксофона, забрался внутрь. Правда, он не стал засовывать в аппарат монетку, не стал снимать трубки. Вместо этого полковник достал из кармана свой сотовый телефон, осмотрелся, не наблюдает ли кто за ним. Повернувшись спиной к своей машине, он сгорбился. То, что Адам не вышел вчера на связь, не отчитался, мучило Коростелева. Мучило настолько, что полковник не спал полночи, и только когда наелся таблеток, наконец смог хоть как-то успокоиться. Терпеть он больше не мог, а решил позвонить прямо сейчас. В Армавире были какие-то проблемы. Адам Назаров — исполнительный офицер, и, в отличие от Багирова, он напрочь лишен каких-то моральных терзаний. Правда, и опыта у него пока что поменьше, чем у майора. Вот только Коростелев считал, что самое главное качество, которым должен обладать его подчиненный, была преданность. Багиров под нажимом своего воспитания и убеждения эту преданность растерял и стал опасен. Скрипя сердце, полковник решил вывести его из игры. «Ну давай, сукин сын!» — бубнил он, слушая длинные гудки в динамике мобильного. «Отвечай!» Никто так и не ответил. Коростелев грязно вырвался матом, сунул сотовый в карман кителя, снова затравленно осмотрелся. Глупая мысль позвонить Багирову промелькнула у него в голове, однако полковник быстро выбросил ее. Вернувшись в машину, он строго бросил. «Поехали!» «Слушаюсь!» Водитель завел мотор. «Нет, стой!» «Еще кое-что у невестки спросить забыл. Сейчас быстро, еще разок позвоню, жди». «Есть». Коростелев снова пошел в будку, снова достал сотовый, набрал другой номер, на этот раз трубку быстро взяли. «Алло, Сема, в Армавире, кажется, пошло все не по плану. Бери своих и езжайте». «Разузнайте, выполнил ли Адам приказ, ну и сделка теперь на вас. За службу не переживай, прикрою, все, давай». Домой я вернулся во втором часу ночи. Марина уже давно спала, и будить девушку я не стал. Выпил чаю, собрался с мыслями, думая, что делать дальше. Решив, что утро вечера мудренее, я отправился спать, стараясь не разбудить Марину. Следующим утром отправился сначала в контору, потом по плану было съездить на склад. У Агаркова были какие-то дополнительные организационные вопросы. Уже давно между нами, руководством комбината, заходила речь взять под охрану не только склад, но и предприятие. Агарков, наверное, хотел поговорить об этом, но и, видимо, не только об этом, раз разговор должен был состояться на складе. В конторе, к слову, дела шли хорошо. Уже закончили клеить обои, а паркет осталось постелить только в одном вновь сформированном кабинете. Нижний этаж также был почти готов. Степаныч нашел сантехника, с которым надо было обсудить стоимость работы по установке сантехники. А еще заплатить электрику, заменившему во всем здании проводку. Сегодня он должен был закончить с розетками, выключателями и люстрами. Короче, дел было много. Иногда я ловил себя на мысли, что все эти простые, обыденные проблемы отвлекают меня от других, связанных с Мисуховскими. Это было приятно. Мозг так и хотел переключиться на бытовуху, выкинув из головы всех бандитов, их оружие и сделки. Вот только я понимал, что, перестав думать о проблеме, она никуда не денется, а с течением времени даже усугубится. Нужно было как-то выходить из ситуации, искать выход. На Вадима с его роповцами рассчитывать я больше не мог. И что делать? Выйти на чеченцев? Но как? И что мне это даст? Единственное, что я знал о них, боевики разъезжают на джипе Nissan. Ну и Руслан встречался с ними на берегу Кубани. Все. Маловато данных. Да и если даже найду их без поддержки Вадима, мне это ничего не даст. То же самое можно было сказать и о поисках схрона или машины, которая придет в город. Зацепок тут не было. Когда я ехал с конторы на склад, в голове промелькнула другая, довольно глупая мысль. Раз уж единственное, что я могу делать сейчас, это бороться с последствиями этой оружейной сделки, то почему бы просто не подорвать Горелого бомбой Косова, что хранилось у нас распиханной всюду по частям? Эта идея показалась даже мне настолько безрассудной, что я ухмыльнулся своим мыслям и тут же отмел ее. «О, здорово, Василий!» — проговорил я, видя на КПП склада седого Василия. «Ну что, работа идет?» «Идет», — покивал тот, пропуская меня внутрь. «А что, Фима на смену не пришел?» «Не пришел?» — удивился я. «Не, я сегодня за начальника смены». Я задумался. Конечно, и раньше бывало, что Фима кутил время от времени. Однако на работу, будучи еще простым вышибалой, он приходил даже с жуткого похмелья, а тут не явился. «Дай-ка телефон, позвоню». Василий покивал и вернулся в свой кабинет на КПП, принес мне сотовый, и я набрал Фиму на домашний. Никто не подошел. Тогда я позвонил Степанычу. Жене звонить не стал, зная, что он отсыпается после ночной смены. Степаныч поднял трубку быстро, однако про Фима он ничего не знал. «Ладно», — проговорил я, возвращая телефон Василию. «Сейчас съезжу к нему. А Гарков был?» «Еще не приезжал», — отрицательно покачал головой Василий. «Приедет? Скажи, что я отъехал по срочным делам. Если что, найду его в конторе завода». После я тут же отправился домой к Ефиму. Когда поднялся к нему на этаж и позвонил в звонок, никто не открыл. Полминуты я подождал, позвонил снова, но было глухо. «Э, Ефим!» — крикнул я, затарабанив в дверь. Прислушался. Он мог спать, а разбудить Ефима было непростой задачей. Но даже его могли поднять два звонка и грохот, что я тут развел. Притихнув, я не услышал внутри никакого копошения. Потом я зачем-то подергал ручку двери. Ожидаемо она оказалась закрыта, Фима дома не было. «Куда ж ты, зараза, делся?» — проговорил я себе под нос. Еще полминуты, потоптавшись у Ефима на пороге, я пошел вниз в подъезд. Выйдя во двор, сел на лавочке, задумался. Нехорошие мысли заклубились в голове. Зная Фима, он с одинаковым успехом мог перебрать, остаться на ночь у какой-нибудь девицы и попасть в неприятности. Я надеялся на один из первых двух вариантов, однако чуйка упорно указывала на последний. Погрузившись в мысли, я стал просто смотреть по сторонам. Проводил взглядом какую-то старушку с авоськой, шедшую, видать, в ближайший ларек. Как только женщина завернула за угол, я увидел его. Фима, прихрамывая, вошел во двор. «Вот сука!» Вырвался я тихо и встал с лавочки. Ефим выглядел неважно. Он медленно шел, оберегая забинтованное запястье. Отправившись к нему навстречу, я быстро заметил, что он подрался. Лицо Фимы оказалось опухшим, большой фингал светился под глазом, а бровь над ним украшал солидных размеров струп после рассечения. Картину доканчивали лопнувшие губы. «А!» — с хрипловатой улыбкой проговорил он, когда увидел меня. «Витя, а ты что тут?» «А ты как думаешь, чё?» — спросил я. «Да я вот, подрался», — растерянно почесал голову он. «Руку выбил вот. Ну и похлебалу, как ты видишь, тоже отхватил неслабо. Это, можно я сегодня на работу не пойду, а? А то я что-то устал. С самого травмпункта пешком топаю». «Кто тебя так и где?» «Короче», — он вздохнул, — «познакомился я с девчонкой. Водил ее вчера вечером в Эладу. Ну, а там Паша на воротах стоит. Помнишь Пашу? Здоровый такой, лысый». «Помню». «Ну вот, мы прошли, все нормально было. Выпили, как началась дискотека. Давай танцевать. А девчонка, кстати, Викой зовут. Хорошенькая, сил нет никаких. Пухленькая, сиськи, ого-го, как я люблю». «Не отвлекайся», — строго прервал его я. «А, ну да. Короче, часам к 12 стали в клуб лезть какие-то нерусские. Молодые, крепкие парни. Ну, Паша их запускать не захотел. Сразу видать было, что проблемные. Только Паша с ними совсем не справлялся. Больно они казались борзые. Бочку на него катили так, что бедняга один там паник. Остальные охранники что-то не спешили к нему. Ну вот я и вмешался. Курил тогда, стоял на улице. Ну вот. Вот этим все и кончилось». Фим улыбнулся, показав окровавленные десна и запекшуюся кровь на зубах. «Ну а это еще не все веселье. Завертелось у нас быстро. Хорошо, что еще один из охраны прибежал, вмешался. Хотя я сразу понял, что не русские, хоть и молодые, но тертые. Ну, а потом один из них за нож схватился, Пашу порезал. Ну, несерьезно, хорошо с ним все. Расцепились мы, только когда управляющий выскочил и заорал, что милицию вызвал. Те сразу сдриснули. Ну, а мы с мужиками в травмпункт уехали. Я там всю ночь просидел. Пока рентген, пока швы наложили, а под утро вообще заснул там на лавке. Как проснулся, потопал домой. Деньги в драке растерял, короче, весело». «Не то слово», — нахмурился я. «Хреново мне с мордой, да?» Снова улыбнулся Фима. «На свидание пока тебе лучше не ходить». «Да ты еще одного из этих бородатых не видел», — рассмеялся он. «Я его тоже нехило так отделал. Рожей своей еще долго пугать всех будет». «Бородатых?» — заинтересовавшись, спросил я.